Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Бастард рода демонов 3. Претендент. Пролог. Илья. Илья, с тобой все в порядке? Отдав взволнованно потрясла меня за плечо. Господин, где вы, господин? Помогите, пожалуйста. Звучал в голове голос Инси. Тихо, крикнул я во всю глотку. Гости замолчали. Кто-то даже выключил и без того приглушенную музыку. Я прикрыл глаза и схватился за виски. «Когда вы придете, господин?» Сердце сжалось от боли. Казалось, я могу чувствовать то же, что и она. Пропускать через себя страдания своего стража. «Инси, ты меня слышишь?» Как можно четче сформулировал мысль. В тот же миг душевная боль стала не такой явной. «Это правда вы, господин?» Я чувствовал, что она сама не верит собственным ощущениям. «Нет, не может быть. Это правда я, мой верный страж», окончательно взяв себя в руки, ответил ей уверенным мысленным импульсом. «За последние сутки я заметно расширил свое влияние. Должно быть, я уже достиг ранга учитель либо очень близок к нему, раз могу подобным способом общаться с тобой. Вы невероятны, господин». На сей раз я почувствовал ее восхищение, тут же сменившееся отчаянием. «А я вас подвела. Пожалуйста, забудьте обо мне и никогда не вспоминайте». Если бы сейчас у меня в голове зазвучали длинные гудки, эффект брошенной трубки оказался бы полным. Она просто оборвала наш разговор. Я больше не чувствую Инси, не слышу ее мысли. Черт, она явно не думала, что я отвечу. Что же это может значить? Ну же, чуйка, какие есть идеи? Хм, ну а какие тут могут быть идеи? Она испугалась, что я узнаю, что ей плохо. Верно, она не хочет меня волновать, верно. Что ж, похоже, эта дуреха умудрилась попасть в ловушку и теперь боится, что меня постигнет точно такая же участь, когда я явлюсь ей на помощь. Мотнув головой, я открыл глаза и огляделся. Присутствующие встревоженно смотрели на меня. Остановившись взглядом на гоблине, громко спросил: «Страж может блокировать мысленную связь с господином по своему желанию?» Евгений Сергеевич сразу понял мой вопрос и уверенно кивнул. «Да, но очень больно», я не удержался и поморщился. «Что случилось? Что-то с той девчушкой в другом мире?» Я снова оббежал товарищей взглядом и, поднявшись на ноги, объявил: «Инси, мой первый страж, попала в беду. Я в ближайшее время отправляюсь к ней». «Мы с тобой, вперед других», ответила Кимера. «И я», пробасил Арнольд. «И я тоже хотел бы помочь тебе, господин», взглянув на супругу, спокойно произнес Бладинский. «И я», четко проговорила Куприна. «Прежде чем наша встреча не превратилась окончательно в перекличку якающих ослов, я снова взял слово: слушать меня и не перебивать. Я беру с собой двух стражей и, соответственно, две дружины. Роза, пусть ты единственный высший страж, ты не боевой тип, и твои способности мне в первую очередь нужны для взращивания моего влияния. Ты 100% остаешься здесь. Далее». На секунду я замолчал, выбирая второго. Окончательно решив, продолжил: «Ира, ты тоже остаешься на земле. Даже не думай спорить, нельзя оставлять Розу без должной защиты. Мало ли кто решит ударить мне в подбрюшье. Нужно защищать тыл». «Поняла, да, господин», огорченно ответила Куприна. «Я хотела бы быть рядом с вами, но все понимаю. Можете на меня положиться». «Отлично», кивнул я. «Теперь ты, Валерий, сам выбери девятерых, которые пойдут с тобой. Ну и тех, кто будет управлять общиной в твое отсутствие». «Слушаюсь, господин». «Арнольд, с тобой точно отправляются Кимера и Гарланд», проговорил я, невольно вспомнив, как предлагал супругам стать моими стражами. Естественно, они и отказались. Пока не решен вопрос с их дочерью, они не станут сковывать себя столь прочной связью. «Есть предложение, кто может занять остальные 7 вакантных мест?» Оборотень молча оглядел присутствующих, но прежде, чем он успел сказать хоть что-то, Адда вцепилась мне в руку и зачастила: «Я пойду с тобой, нельзя отправляться без целителя, я точно буду полезна». Она глядела на меня такими преданными глазами, какими смотрит собака на своего хозяина. Конечно же, я ждал от девушки такого рвения, однако не изменил своему мнению: внутрисемейные разборки мне не нужны. «Альба», поднял взгляд на мать оборотней, «что решили?» Женщина испуганно переводила взгляд с меня на Адду, затем на Арнольда и Андреаса. «Все ясно. Этот вопрос до конца они так и не успели обсудить. Я не буду на вас давить и чего-то требовать. Это ваше семейное дело. Но должен признаться, что был бы рад видеть Адду и Андреаса среди своих дружинников. Честно говоря, я не сомневался в положительном ответе, потому и мог пустить эту ситуацию на самотек. «Друзья», — громко произнес я, — «у вас есть 2 часа на обсуждение и принятие решений. Затем встречаемся на базе, оттуда и выдвигаемся». Народ засуетился, разбиваясь на кучки и шушукаясь. Бладинский же с супругой поспешил покинуть ресторан и отправился домой встречаться с бойцами общины. Среди общего гамма меня привлек спор Алины и Дрона. «Удивительно, эти-то что не поделили? Чего кричим?» Поддавшись любопытству, я подошел к ним. «Этот идиот хочет отправиться с тобой», — громко заявила девушка, ткнув мне в грудь ногтем. «Что?» — удивленно выпалил я. «Вот такого я уж точно не ожидал. И я о том же», — всплеснула руками потомок ангелов. «Ладно я, от меня был бы хоть какой-то толк», — быстро проговорила она и осеклась. «Ну, в смысле?» — замялась девушка. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — поспешил успокоить Алину. «Ты думаешь, что как друг обязана отправиться со мной? Но это не так, ты сейчас даже не дотягиваешь до воина, и ввязываться в настоящую кровопролитную войну тебе явно не стоит. И дело не только в твоих силах, скорее уж в мировоззрении», — мысленно закончил я. «Да, прости, поэтому пойду я», — выпятил грудь Андрей. «Мы не можем тебя бросить, хотя бы один из нас двоих должен быть рядом». «Не должен», — сухо произнес я. «Ну», — он скуксился и стал похож на капризного ребенка. «Ну, пожалуйста, я хочу это. Настоящий мужик не должен бежать от доброй драки. Понимаешь, я готовился, я тренировался, чтобы пойти с тобой». «Это правда», — раздался сзади веселый голос. Обернувшись через плечо, я увидел Колю. Водитель подошел ко мне и твердо сказал: «Современное оружие и бронежилеты против старых ружей? Ну, как тебе? Пусть мы с Андреем и не можем творить невероятные вещи, как вы, но в цивилизацию оба играли, и оба испытывали то самое чувство, когда на танках сражаешься с первобытными дикарями. Это кайф». Он говорил так самоуверенно и четко, что я ни капли не сомневался в том, что речь долго готовилась и репетировалась. Тяжело вздохнув, я покачал головой. «Короче», — повернулся к Дрону, — «договаривайся с Алиной. Через час жду окончательное решение. Ну а ты», — обратился к девушке, — «не серчай на нас, ладно? Если отпустишь его, обещаю вернуть в целости и сохранности. Сама же сможешь отдохнуть от всего этого, потренироваться, лучше узнать свои силы. Альба и тетя Марина, думаю, с радостью тебе помогут. Ира с ее людьми, если что, тоже не откажут». Оставив Голубков дальше выяснять отношения, я вместе с Кемирой, Гарландом и Колей вышел на улицу. Там меня уже поджидала семейка Оглобленных. «Давай скажи ему», — проворчал Евгений Сергеевич, подтолкнув дочь мне навстречу. Рита недовольно взглянула на отца и, сделав несколько торопливых шагов, остановилась предо мной. Теребила в руках ремень сумки, смотрела в сторону. «Эх», — тяжело вздохнула тетя Марина. «Что, Рит, домой поедем?» Девушка встрепенулась и, мотнув головой, посмотрела на родителей. «Еще чего», — неожиданно бодро выпалила она. После приема Оглоблена младшая явно получила по голове от матери и ходила, как в воду опущенная. Непривычно было видеть полугоблиншу в таком состоянии. Зато сейчас в ее глазах вновь вспыхнул самоуверенный огонек. «Я тоже буду сопровождать тебя, Илья. Надеюсь, мне найдется место среди дружинников». И это я ожидал. Однако оставался один совершенно непонятный мне момент. «Место-то найдется», — спокойно ответил я, — «но прежде ответь мне, зачем тебе это нужно? Ты ведь долго жила самой обычной жизнью, хотела сделать карьеру психолога. Зачем все бросать?» Гоблин ехидно хихикнул, за что в очередной раз был награжден неодобрительным взглядом дочери. «Отойдем», — решительно проговорила девушка, потянув меня за рукав. Пройдя 15 метров, мы остановились на углу здания. Заглянув мне в глаза, она тихо произнесла: «Ты прав, я искала другой жизни. Хотела отринуть свою истинную природу и жить как человек. У меня это прекрасно получалось, ведь Земля – не магический мир, и об одаренных здесь мало кто знает. В отцовские разборки с той же Куприной я не лезла и жила последнее время относительно спокойно. Уж начала думать, найду себе приличного мужа, уедем подальше от родителей, чтобы вообще не сталкиваться с даром, но тут явился ты. Все завертелось и закрутилось со страшной силой. Мне снова пришлось сражаться за свою жизнь. Я видела, как сражаешься ты, остальные ребята. И знаешь, мне это впервые понравилось. Строгое лицо Риты озарила счастливая улыбка. «Я больше не хочу тихой спокойной жизни. Моя кровь бурлит, требует сражения и приключений. Этот ответ меня более чем устраивал, как и кандидатура Риты в рядах моих дружинников. Правда, пришлось потом еще слушать напутствия и угрозы ее родителей. И если сам гоблин больше страху нагоняет, чисто физически вряд ли высший страж сможет пойти против воли дяди Гена и причинить мне вред, то у тети Марины таких сдерживающих факторов нет. Так что не дай бог с Ритой что-то случится», — лилейным голоском пела женщина. «Ты же меня понял, Илюша». Примерно ту же мысль пыталась донести до меня и Альба. Я не стал скалиться и ставить женщин на место. Все понимают, шутки шутками, но идем, то мы на самую настоящую войну. Хоть кто-то и пытается воспринимать ее как приключение. С другой стороны, лично мне так даже легче. Если начну думать, сколько разумных подвергаются смертельной опасности из-за моих амбиций, рискую просто-напросто сойти с ума. Мотнув головой, я прогнал грустные мысли и огляделся по сторонам. Перед апк на нашей базе собрались две дружины и провожающие. «Все готовы?» – спросил я и, получив утвердительный ответ, почесал подбородок сидящему на плече хомяку. «Юра, открывай проход в Верлион, в Листвунский лес». Глава первая. Возвращение в Верлион. «Погоди спешить», — сделал шаг вперед гоблин, когда Юра уже начал водить в воздухе лапками, открывая портал. «Что такое?» — недовольно спросил я. Хомяк же прервался и с интересом уставился на высшего стража дяди Гены. Тот молча подошел к Арнольду и Бладинскому, сунув в руки каждого из них листок и бумагу. Затем снова повернулся ко мне, усмехнулся и обреченно покачал головой. «Забегался ты в последние дни, парень, так рвешься к своему стражу, что и остатки сообразительности растерял. Неужели думал, что можно совсем без ритуалов обойтись? Да, ты не особо чтишь осевые законы, но сам же хотел по возможности обезопасить свою глупую тушку. Мне стало довольно стыдно и неприятно, вот так вот опозориться на глазах у публики. Но в то же время гоблин прав. Слишком уж многое произошло за короткий промежуток времени, чтобы все удержать в голове. Благо хоть рядом есть те, кто готов вовремя окатить ведром ледяной воды и заставить открыть глаза да включить мозг. «Пишите вверху», — продолжил гоблин, обратившись к Валерию и Арнольду. «Я такой-то такой-то, страж такого-то такого-то, на ближайший год по времяисчислению Вечного Города Руаркпорка назначаю своими дружинниками следующих лиц. Далее, имена и 11 подписей». 11, удивилась Адда, заглядывающая через плечо брата в его листок. «Уволень тоже должен подтвердить», — хмыкнул Такадза, наблюдавший за нашей отправкой из окна своей комнаты. Спустя пару минут с бюрократией было покончено. «Теперь скажи, подтверждаю это уже мне, и вложи прану в каждый из листков». Стоило мне сделать это, как бумага приобрела коралловый оттенок и обуглилась по краям, а в углу каждого документа появилась надпись «113 день 1245 цикла 346 эпохи». «Ау!» – удивленно выпалил дрон. «Что с тобой?» – тут же взволнованно спросила Алина, прижимаясь к своему возлюбленному. «Будто разряд электричества словил», – отозвался он. «Я тоже что-то подобное почувствовала», – призналась Адда. «И я», – кивнул Андреас. «Это нормально», – пояснил Евгений Сергеевич. «Слабое подобие связи. Транзитом через главу своей дружины вы соединены с Ильей. Так вам проще будет перенести межпространственный скачок, организуемый его фамильяром». Гоблин повернулся ко мне и громко хмыкнул. «Забирай листки и отправляйся. Попрощаться-то уже со всеми успели». «Спасибо», — улыбнулся я и в очередной раз пожал ему руку. «Очень странно смотрится, когда люди по 10 раз говорят друг другу «пока» или «давай», прежде чем уйти. Вот и сейчас мой отряд в очередной раз прощался с провожающими. Но все понимали, тянуть нельзя, нас ждут. Поэтому когда посреди внутреннего двора базы возник похожий на жидкое серебро овал, гул стих. Даже те, кто в первый раз видели портал, недолго восхищались магией и быстро замолчали. Еще раз оглядевшись, я тихо произнес: «Счастливо оставаться», и первым шагнул в вязкую серебряную жижу. «Ядрить-колотить, мы что, действительно в другом мире?» — изумленно проговорил дрон. Вывалившись из портала, он восторженно завертел головой по сторонам. «Зря Алина не решилась ехать с нами. Круто-то как, не расслабляйся, мы сюда, вообще-то, воевать прибыли», — сухо отрезала Рита. Пока народ друг за дружкой выскакивал из серебряного овала, я настороженно смотрел по сторонам. Лес, высокие вековые деревья, густая трава. Не могу быть на 100% уверен, многие леса выглядят похожи, особенно в сумраке. А учитывая, что во время прошлых моих межпространственных путешествий Юра закидывал нас к черту на рога, сомнения вполне обоснованы. «Это точно нужное место?» – спросил у хомяка. Поводив лапками в воздухе, он закрыл портал и теперь обнюхивал гриб с большой коричневой шляпкой. Взглянув на меня, зверек натурально вздохнул и утвердительно кивнул. «Какие будут приказы, господин?» Подошел ко мне Бладинский. Весь его отряд был одет в удобную форму цвета хаки. Судя по тому, что времени было в обрез, а одежда сидит на вампирах вполне по размеру, приобрели не к случаю, а гораздо раньше. Прочесать местность, деловито поинтересовался и дрон. Он тоже щеголял в камуфляжке, поверх которой был надет бронежилет с разгрузкой. На голове шлем, за спиной рюкзак, в руках автомат. Увидь я его в таком виде месяца три назад, со смеху бы покатился. А сейчас, честно говоря, сомневаюсь в его полезности. Если бы не индивидуальная способность, точно не взял бы с собой, но чуйка явно не против. И будто бы намекает, что и мне, и парню пойдет впрок присутствие в дружине. Я не ответил сразу, вновь переведя взгляд на хомяка. Он лучше других должен ориентироваться в пространстве. Ты сможешь вывести нас к лагерю повстанцев в этом лесу? На мгновение тот задумался, а после уверенно кивнул. Веди, тут же велел я. Боевой командир из меня как из пингвина сокол, опыта-то толком нет, поэтому и приходилось опираться на прочитанные книги, да просмотренные сериалы, сверяя каждую пришедшую в голову гениальную мысль со своей чуйкой. В результате мы не перлись напролом слепым стадом. Юра задавал направление, но впереди постоянно курсировали наши разведчики. Фронт был отдан Арнольду и Андреасу, на флангах по два вампира. Пусть их нюх и уступает оборотническому, но слух превосходит. Некоторые из этих ребят могут услышать биение мышиного сердца с 200 метров. Продвигались довольно быстро, разведка не видела опасности. То же самое говорила и моя чуйка. А спустя полчаса, вернувшись с очередным докладом, Арнольд сообщил, что через пару километров выйдем к поселению. Еще через 20 минут страж принес новые сведения. Впереди охрана. Мерзкие твари, длиннорукие, зеленые, похожи на сгнившие яблоки. Это гули, усмехнулся я, сбавив темп. Не суди их по внешности. Отличные ребята и, между прочим, мои последователи. К лагерю подбирались медленно, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не напугать часовых. Когда же Арнольд сообщил, что до охраны осталось меньше 300 метров, я приказал остановиться. Говорят, крик человека можно услышать за 500 метров. По данным нашей разведки, в этом радиусе посторонних нет. Набрав полные легкие воздуха, я прокричал: «Гули, услышьте меня, прибыл ваш господин, демон Ильярис, со своей свитой, явитесь передо мной». Получилось довольно громко. Без сомнений, мое сообщение достигнет адресатов. Слушай, а если они не поверят, возле меня снова оказался дрон. Нет, это ты послушай, до того, как я успел хоть что-то ответить, Рита стукнула его по плечу. Ты зачем сюда явился, чтоб панику разводить, трястись, как осинка? Я искоса глянул на своего друга. Он недоумевающе раскрыл рот и хлопал глазами. Неужели думал, раз Алины рядом нет, то не найдется других желающих его заткнуть? Наивный. А между тем уже слышались приглушенные смешки, веселились Кимера, Андреас, Коля да Игорь, девятый дружинник Арнольда. Как и десятый, хмурый тип Дмитрий, он является одним из людей Куприной. Взять их с собой было моей идеей, родившейся после того, как стало ясно, что у меня в отряде два человека с современным оружием. Подумал, что стоит расширить это маленькое подразделение, и реквизировал у Ирины Константиновны нужные кадры. По рангу оба воины, ведьмаки стрелки, притом Дмитрий довольно близко подобрался к следующему рангу. А еще он сенсор, и это, пожалуй, самое главное. Едва впереди послышался шорох, Кимера прекратила хихикать, шикнула на остальных из грации кошки, незаметно встала справа чуть впереди меня, прикрыв собой от потенциальной опасности. Позицию слева, ожидаемо, занял ее супруг. Из кустов вывалились четверо женщин-гули, вооруженных ружьями. Увидев меня, они расплылись в блаженных улыбках, дернули носами, принюхиваясь и, не сговариваясь, бухнулись на колени. «Господин, ты явился, чтобы спасти нас, явился, чтобы помочь нам в войне. Хвала преисподней, породившей тебя, господин. Теперь-то мы уж точно победим». Дамы-гули причитали еще какое-то время, а я пытался понять, что мне во всем этом не нравится. ХМ однозначно, пол встречающих. «Встаньте!» – зычно прокричал я, и они тут же вскочили на ноги. «Почему вы в дозоре? Где мужчины? Где наемники? Разве к вам не должны были присоединиться крылья свободы? И где Инси с Лисаной? Дык воюют все. В Куинзе они, господин. А там сейчас, эх, замолчите!» Неожиданно рявкнула самая коренастая из гулей. «Негоже господина и свиту за порогом держать!» Она повернулась ко мне и поклонилась в пояс. «Господин, пойдем в лагерь, все тебе и расскажем». «Идем», — согласился я, — «только быстрее». Удивительно, но впереди была кромешная тьма, а ведь там целый лагерь, и в прошлый раз ночью горело несколько фонарей. Я поспешил вслух озвучить терзающий меня вопрос и тут же получил ответ. «Дык, господин, людей-то там нет, а мы и без света справляемся. К чему лишнее внимание привлекать? В моей свите есть те, кто плохо видит в темноте», — сообщил я нашим провожатым. «Свет понадобится. Будет сделано, господин, не сомневайтесь». «Итак, в лагере только гули, и, судя по всему, одни женщины. Что это может значить? Например, то, что это место до сих пор не обнаружили правительственные войска, и теперь оно превратилось в поселение беглых гули, в котором женщины ждут ушедших на войну мужей. Вау, какая красота!» — восхищенно пробормотала Адда, и тут же обернулась оборотнем. «Действительно, как тут хорошо, небоси!» — буркнула полугоблинша, уже успевшая стянуть свой браслет-хуманизатор. К слову, остальные оборотни и вампиры тоже приняли истинный облик. «Действительно, круто!» — поддакнул Андреас. «Нет, ну так нечестно!» — возмутилась Кимера. «Я тоже хочу посмотреть. Везет вам с вашими иными формами. Мы и в человеческом обличии способны видеть во тьме», — спокойно произнес Бладинский, приняв привычный для нас вид. «Мое демонское зрение тоже позволяло прекрасно видеть лагерь. Глядя на сплетенные из лиан строения, на висящие на ветках домики корзинки, на огромные цветы, украшающие чудеса живой архитектуры, я вспоминал Энси. Ведь именно она создала все это великолепие с помощью своей древесной магии. Вскоре гули зажгли масляные фонари, и людская часть моего отряда тоже смогла насладиться здешними красотами. Нет, все-таки зря Алина не поехала», — восхищенно бубнил себе под нос Дрон. «Наше появление разбудило большую часть лагеря. Новость о возвращении Ильяриза, точно пламя, разлетелась по лесу. И вот уже гули выбегают из домов, лишь бы засвидетельствовать мне свое почтение. В целом я оказался прав. Способных сражаться мужчин среди них не было, лишь дети, старики и женщины. Кстати, как позже я узнал, в поселении осталась только половина женщин, остальные тоже ушли на фронт. Нас пригласили в тот же банкетный зал, где меня чествовали во время моего первого пришествия. Помещение чем-то напоминало теплицу, дуги из стволов живых деревьев, служившие ему каркасом, между собой были переплетены лианами и большими листьями. Стены с торцов напрочь отсутствовали. Гули хотели закатить пир, но, так как нужно было тратить время на готовку, я приказал отбросить эту затею. Поэтому на стол поставили вино, хлеб, сыр и вяленое мясо. «Поешьте», — велел своим, — «кто знает, что нас ждет впереди». Сам, откусив краюшку хлеба, обратился к пожилому гулю, который обозначил себя как заместитель старейшины Гарха, старый Сарх. «Рассказывайте, четко и по делу». «Слушаюсь, господин», — едва ли не стукнувшись лбом о столешницу, почтительно произнес он и зачастил. «Много времени, чтобы выслушать управляющего лагерем, не потребовалось. Знал он лишь самое основное. К нашим повстанцам присоединились крылья свободы и армия Лисаны захватила 3 из 5 округов провинции. А также знал, что утром королевские войска начнут штурм Куинза, где и укрепилась армия Ильяриза. «Насчет штурма ты уверен?» – деловито спросил я. «Откуда такие сведения?» «Ну дык, господин, поддерживали связь с городом, а последние пару дней к нему стягивались войска неприятеля. Сложно прошмыгнуть мимо них, кажись, уже много собралось. Вполне могут и начать, а когда начинать?» «Ну дык, поговаривают, рассвет, отличное время для штурма. Мне кажется, или его выводы вилами на воде писаны», — нахмурился Дрон, обращаясь ко всем нам и указывая большим пальцем на Сарха. «Вынужден согласиться», — ровным тоном проговорил Бладинский. «Штурм может начаться и на закате, а, может, и завтра утром, или послезавтра», — со знающим видом, важно добавил Андреас. «Ну и позер, это наши предположения, мы думаем, они верны», — стоял на своем Сарх. «Получается, подобные доводы, скорее всего, принадлежат лично ему, ну, может быть, другим старикам из лагеря, а уж точно не профессиональным аналитикам крыльев свободы. Мои ребята правы, По этой же логике штурм может начаться и через неделю. Я думал бы так, если б не мог оперативно проверить информацию. Закрыл глаза, медленно выдохнул. Господин, услышал встревоженный голос Гуля, что с вами? Вы побледне, на Куинс нападут этим утром. Распахнув веки, четко проговорил я. Нам нужно выдвигаться, чтобы помочь им. Я должен встретиться с Лисаной, чтобы узнать, что произошло с Инси. Лисана, Инси, хоть бы одно мужское имя назвал, одни бабы. Еле слышно проворчал Адда. Быть нашим провожатым до Куинза вызвался лично Сарх. В помощь себе он взял двух гулей женщин с ружьями и, едва мы подкрепились, тут же выдвинулись в дорогу. Идти пришлось пешком, часто срываясь на бег, иначе рисковали не успеть до рассвета. К чести старика Гуля, несмотря на возраст, он справился с испытанием выносливости, впрочем, как и все остальные, хотя на лицах Дрона и Коли я видел усталость, слышал их отдышку. Все-таки марш-бросок с полной выкладкой да и по пересеченной местности. Удивлен, что неодаренные и непрофессиональные солдаты смогли себя достойно показать. Зря я сомневался в этой парочке. Пусть вместе они тренировались всего несколько дней, Дрон всегда держал себя в хорошей физической форме, а Коля и вовсе превосходил моего лучшего друга по этому показателю. Думала, сдохнешь в первый же час, бросила Андрею Рита во время короткого привала. Да уж, похоже, не одинок я в своих суждениях. С чего бы? Парень выпятил грудь. Ты же не сдохла, хоть и психологиня, а не спортсменка. Но вот с кругозором этого товарища нужно что-то делать, чтоб вот такие глупости не выдавать. Идиот, беззлобно фыркнул Оглоблина. Одаренные по-другому чувствуют усталость. Напрягается не тело, а тратится прана. Спустя 10 минут мы продолжили наш забег. Лишь через пару часов старый гуль снова предложил сбавить темп. Мы практически прибыли на место. Арнольд, обратился я к стражу, когда тот в очередной раз вернулся из разведки. Пусть мы и шли по безопасной дороге, осторожность лишней не будет. Видел их? Да, кивнул оборотень. Сворачивают лагерь, готовится выступать. Сейчас Андреас наблюдает за ними. При всем уважении, господин, подал голос Бладинский и повернулся к Арнольду. Ни в коем случае не хочу обидеть вашего брата, но разумно ли оставлять молодого оборотня одного в такой момент? Кто знает, что может взбрести ему в голову. Эй, оскалился Арнольд, но, выставив руку, я прервал его и ответил сам. Благодарю за беспокойство, Валерий, но все будет в порядке. Андреас не доставит нам лишних хлопот. Я был уверен в своих словах. Всякий раз, отправляя молодого горячего оборотня в разведку, консультировался со своей индивидуальной способностью. Как только почувствую неладное, тут же заменю Андреаса. А пока он показывает себя лишь с лучшей стороны. Еще раз прошу простить меня, поклонился Валерий. Я задумался, вспоминая свои приключения в Куинзе, а заодно и сам город. Перевел взгляд на карту, любезно предложенную старым Сархом, пробежался глазами по своему отряду, остановился на Дмитрии. Сенсор стоял неподалеку от меня и внимательно смотрел на пожелтевшую бумагу. Что ж, в нашем мире у этого человека был реальный опыт боевых действий, и даже офицерское звание, капитан. Есть мысли? Коротко спросил у него. Немного, Илья Фридрихович, ответил тот и взглянул на Арнольда, где враг разбил лагерь. Оборотень подошел к карте и обвел большой участок на северо-западе. Дмитрий, вставший слева от меня, почесал лоб. На карте 7 фортов вокруг города. Судя по всему, в этом мире уже перестали строить крепостные стены, верно? Кивнул я. По крайней мере, у самого Куинза крепостных стен нет. Логично. Если есть ружья, значит уже изобрели порох, а вместе с ним и пушки, произнес сенсор. Поэтому, чтобы взять Куинс, врагу нужно зачистить форты. Не все, достаточно и с одной стороны, а после захвата самого города, потребовать капитулировать остальные. Учитывая, где базировался их лагерь, целью станут вот эти, мужчина обвел пальцем три точки на карте. Одну на севере, другую на востоке, и третью, между ними. А зачем брать три? Недоуменно выпалил Дрон. Неужели нельзя расчистить дорогу только в одном месте? Нельзя, отрицательно покачал головой сенсор. Иначе подставишься под пушки соседних фортов. Довольно сильно раздражает отсутствие полноценной информации. Численность наших войск, врагов. Старику Гулю такие данные не доверяли. Считать же войско неприятеля поголовно довольно долго. Честно говоря, не очень это сейчас нужно. Достаточно слов Арнольда, что их много. Однако все равно раздражает, но в то же время и завораживает. Кровь кипит в жилах в предвкушении приключения и битвы. В идеале, Нам стоит наладить связь с городом, прервал мои размышления Дмитрий. Да, тоже об этом думал, проговорил я. Сарх сказал, что небольшие отряды врага дежурят по всему периметру Куиза. Едва враг начал растягивать эту сеть вокруг города, старый гуль перестал слать посыльных, опасаясь за их жизни, а еще за то, что смогут проследить за ними и выйти на лагерь. Считаю, что это важно, твердо проговорил сенсор. Иначе, если мы решим атаковать врага с тыла, можем столкнуться с несогласованностью действий и в результате подставиться под огонь союзников. На несколько секунд я глубоко задумался. Ребята предупредительно не тревожили меня, хоть с интересом и поглядывали в мою сторону. Шестеренки головного мозга крутились вовсю, раскладывая по полочкам крупицы информации и создавая план дальнейших действий. Ну как план, планчик, от которого у профессиональных стратегов и тактиков мог бы случиться нервный припадок. Валерий, наконец-то произнес я, вместе со своей дружиной зачисти все наблюдательные отряды врага примерно в этом районе. Я обвел на карте зону от нашего местоположения и практически до восточного форта. Взял как можно шире, чтобы, если потом кто-то станет анализировать наше появление, ему будет сложнее вычислить, откуда мы пришли, а вместе с этим и направление, в котором расположен лагерь. Убедившись, что врагов в зоне не осталось, отправишь троих в город с моим письмом. Во время операции после используйте истинную форму. При встрече с союзниками говорите, что вы из свиты Ильяриза, и что у вас послание от вашего господина к госпоже Лисан-Немелье. Когда отправишь посыльных в город, сам возвращайся ко мне. Все ясно? Да, господин, кивнул вампир. Я снял со спины рюкзак, достал ручку и блокнот, бросил рюкзак в траву и, усевшись на него, уставился в белоснежный лист. Чтобы такого написать, чтоб она точно поверила, незнакомая бумага и чернила должны натолкнуть девушку на правильные мысли, но ведь вполне можно и предположить, что письмо – вражеская обманка. Значит, нужно писать что-то, о чем знаем только мы вдвоем. Самодовольно хмыкнув, я начал выводить буквы. Закончив, вырвал листок и свернул его в несколько раз. «Валерия и его дружина», – громко произнес я, привлекая внимание. «Если кто-то, кроме адресата, прочтет мое послание, он умрет», – спокойно сказал я, для эффектности выпустив кольцо Йоки и вложив немного демонической энергии в саму записку. «Никто из нас и не подумал бы так поступать, господин», — ровным тоном ответил Бладинский. «Правда, мне показалось, что мои слова его задели. Отправив вампиров на восток, сам повел остальной отряд на запад. Мной было принято решение уничтожить все наблюдательные посты в этом районе. Не люблю, когда за мной следят. Кроме того, глупо оставлять неприятеля в тылу. Нужно расчистить зону для свободного передвижения». О приближении к первой вражеской группе Арнольд сообщил буквально через 10 минут. Двое поодиночке прочесывали лес. Еще двое расположились на опушке так, что раскинувшиеся перед Куинзом поля были у них как на ладони. Мой страж и его брат убрали дозорных прежде, чем те хоть что-то заметили. «Глядите, подзорная труба, самая настоящая», — восхищенно проговорил дрон, когда мы осматривали стоянку крохотного отряда. «Идиот», — тихо пробормотала Рита. «Что будем делать с лошадьми?» Подошла ко мне Адда, ласково поглядывая на двух привязанных животинок. Вопрос, несомненно, интересный. Судя по всему, оцепление работало по принципу, кого не обнаружим в лесу, тех догоним в поле. Весьма дырявая система защиты, но ее вполне хватило, чтобы убедить гулей из лагеря не соваться в Куинс. «К тому же, Илья, к нам приближается конный с востока», — быстро произнес Арнольд, дергая носом. «Ну точно, у этих постов есть и другая функция, не только отлавливать гули, но и распознавать вражеское подкрепление». Глава 2. Осада Куинза. «Убей его, Арнольд, живо, и приведи лошадь», — тут же приказал я. «Да, господин», — кивнул оборотень, мгновенно приняв истинную форму и ринувшись на восток. Я велел сопровождающим нас гулям возвращаться и повернулся к своим товарищам, когда Кимера произнесла: «Должно быть, между такими мелкими отрядами налажена постоянная связь, и они обмениваются информацией с определенной периодичностью. Таким образом штаб отслеживает, что все в порядке». «Я тоже так думаю», — подал голос Дмитрий. «Илья Фридрихович, если мы правы, нам нужно поспешить». 8 внимательных пар глаз уставились на меня. «Мы правы», — коротко ответил я. «Стрелки, на лошадях все ездить умеют?» «Я, нет», — виновато поднял руку Игорь. Взглянул на дрона, Тот поджал губы, но ничего не сказал. «Значит, на своих двоих побежишь рядом со мной», — сухо ответил я. «Остальные трое на лошадях поедут единой группой. Дмитрий, среди стрелков ты за старшего до тех пор, пока не сниму с должности». «Есть, Илья Фридрихович», — козырнул он и пошел отвязывать гнедую кобылу. Я не стал дожидаться Арнольда и повел за собой шестерых одаренных. Ускоряясь с помощью праны, мы могли двигаться, не уступая в скорости конникам. Самым медленным из нас, естественно, оказался Игорь. Все-таки мужик всего лишь воин. С моим стражем встретились через пару минут, на всех парах он скакал обратно. Перекинулись буквально двумя словами, с предыдущим владельцем его серой лошадки проблем не возникло. Сейчас тот валяется в кустах с разодранным горлом. К тому времени, как мы зачистили следующий отряд дозорных, вернулся Арнольд, а вскоре после него и наша новоявленная кавалерия. На этой стоянке, как и на прошлой, числилось две лошади. Одну мы получили ранее, вторую сейчас отдал Игорю. Пусть все-таки учится. Итого, у меня уже четыре всадника. К нам присоединился Андреас, доложивший, что большая часть армии врага только что выступила. За следующие 20 минут мы весьма буднично уничтожили еще три стоянки дозорных, после чего безлошадным остался только мой страж. Но его это ничуть не расстраивало, он с радостью использовал свою истинную форму. Думаю, остальным одаренным тоже удобнее было бы передвигаться самостоятельно, однако прана не бесконечна, и если есть способ экономить ее, стоит воспользоваться им. Стоп, неожиданно затормозил Арнольд, бежавший чуть впереди от основной группы. Что такое? Настороженно спросил я. А нас знают. Приближается крупный отряд. Сколько? Деловито спросила Химера. Оборотень несколько секунд дергал носом, задумчиво подняв к небу глаза. Не меньше 40, наконец-то изрек он. Несколько секунд я размышлял, что делать дальше. 40 или даже 50 неодаренных, мелочь. А именно обычные люди и составляют основу армии. До сих пор нам не попался даже какой-нибудь захудалый воин. Теоретически я могу рвануть навстречу врагам вместе с Арнольдом да супругами-телохранителями. Вчетвером мы с вероятностью в 99% расправимся с угрозой, еще и время сэкономим. Но к чему так рисковать? Привяжите лошадей, четко проговорил я, указав на самые крайние деревья. Затем устроим небольшую засаду чуть впереди. Хаем, неожиданная атака, усмехнулся дрон. Сомневаюсь, что она будет совсем уж неожиданной, закатила глаза Рита. Не стоит считать противника глупее себя, попеняла она парню с таким видом, что каждый из нас будто бы еще и услышал недосказанную полугоблиншей часть фразы. Что-то вроде «глупее тебя вообще, сложно кого-нибудь найти, и тем не менее это лучше, чем атаковать в лоб», спокойно проговорила Химера, привязывая свою лошадь. «По возможности лучше не тратить прану на сильные заклинания в стычке со слабым противником», проговорила она, глядя мне в глаза. «Спасибо за урок, но сейчас я и сам это понял. Хотя раньше, читая книги или мангу, всегда казалось странным, когда главный герой сдерживается, вместо того чтобы прикончить более слабого врага мощным ваншотом. Порой лучше потратить время, но сохранить силы».